наверное, надо поставить разницу, которые, с одной стороны, незаметны, а мы на них не обращаем внимания, но если их допустить в нашу жизнь, они могут наделать очень много вреда. И прежде всего, нам самим лично. Я не один раз говорил, и сегодня еще раз напомню, может быть, это будет не ново для вас. Ну, скажите, как часто мы каялись, и я в том числе, ну, вот в таком грехе. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ну, вот положа руку на сердце. Сколько раз вечером, когда вы склоняли колени, вы говорите, Господи, прости, мог я это сделать, но не захотел. Если вы сказали неправду, вы каялись. Если сделали что-то неправильно, но каялись. Но если смогли помочь и не помогли, редко кто каялся. А между тем Библия говорит, это такой же грех, как и другой. Это такое же преступление, которое можно поставить наравне с другими преступлениями. И чем незаметнее грех, чем он опаснее бывает. И вот я читаю одно место Священного Писания. Я тоже буду говорить на эту тему. И я тоже смогу, если сумею, показать, что это важно очень. Второе послание к Коринфянам. 11 глава. 12 стих. Часть стиха. Чтобы не дать повода ищущим повода. Вы помните, с какой проблемой столкнулся апостол Павел, когда был в Коринфе? Это был Божий миссионер. Он был исполнен благодатью Господней. И Господь его призвал на труд. И он имел закон, что служащие скинии могут питаться от скинии, правда? Он говорит, кто паща стаду, не ест молока от стада. Но апостол Павел сказал так. Он не сказал, а что мне эти ваши пожертвования, я и без них обойдусь. Или, ну не дали, ну не надо. Он так не говорил. Но он сказал так, я у вас ничего не взял. И вы не думайте, что я вас не люблю. Вы знаете, мы всегда, когда кого-то любим и уважаем, мы хотим чем-то поделиться с ним. И первое, что мы делаем, это накормить надо, правда? И если вы от всего сердца приглашаете меня зайти к вам на обед, а я отказываюсь, как вам неприятно, правда? Почему? Но почему он не хочет действительно разделить со мной вот эту радость? Или имеет что-то против? Или он брезгует мной? Или еще что-то? И были люди, которые Павлу говорят, Павел, почему ты так делаешь? Вот, братья, вы не думаете, что я вас не люблю? Но я услышал, что есть люди, которые ищут повода. И чтобы не дать повода, ищущим повода, я у вас не брал и брать не буду. Мне филиппийцы давали приносить. Он не сказал, что мне не надо было. Он сказал, да, я терпел недостаток. Да, я должен был. Вместо того, чтобы мне проповедовать, я делал палатки, я жил своими руками. И все это делал не потому, что мне не надо было. Не потому, что я вас не люблю. Не потому, что я вам брезгую, но чтобы не дать повода, ищущим повода. Скажете, а что тут страшно? Подумаешь, повод дал. Я вам прочитаю одно место Писания, и вы увидите, что это значит. Слушайте, пожалуй, только одно прочитаю, время уходит. Первое царство, 8 глава, 1-8 стихи. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иагиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарелся. А сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставил над нами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов. И не понравилось слово еще Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что не говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они и с тобою. Вы понимаете, в чем было дело? В этого народа всегда было желание быть похожими на все остальные народы. Это было теократическое государство. Там Господь стоял в управлении. И он говорил, что надо делать через свой народ. А людям хотелось быть так, как все люди. И это было с того времени, это не родилось мгновенно, а как с Египта вышли. Помните, они не раз говорили, давайте его отвернем, поставим себе другого и пойдем назад в Египет. Но вы знаете что? Повода не было. Служил Самуил, были судьи, они глядели очень внимательно, чтобы найти что-то. Чтобы, вы знаете, иногда не надо присматриваться сильно, чтобы что-то заметить. А иногда, чтобы заметить, надо сильно присматривать. И это видит тот, кто специально наблюдает за этим, чтобы это увидеть. И вот они очень сильно наблюдали. Где-то там поговаривали, где-то собирались, а повода нету. И вот однажды шло время, Самуил состарелся, они к нему присматривались и поставил своих сыновей. И вдруг заметили, ага, а вот тут-то не то. Уже радость появилась. Потом другой раз, точно, а потом третий раз. Вот, братья, есть повод поговорить с Самуилом. Провод говорит ему, Самуил, против тебя мы ничего не имеем. Но вот сыновья не то, что надо твои. Дай нам царя. Дорогие братья и сестры, и через этот повод произошло изменение правления в государстве. До сегодняшнего дня нет того, что было раньше. И пришло все это, к сожалению, из дома Самуила. Братья мои, как бы я хотел, чтобы мы были очень внимательны, чтобы даже не дать повода ищущим повода. Да, иногда люди находят повод там, где его нет. На Христе тоже соблазнять находили повод. Я веду речь о том, чтобы нам не давать повода там, где его можно. А это так непросто. А это так тяжело. А это так нужно быть внимательным. И так нужно вот это водительство Господне, чтобы не дать повода ищущим повода. Я очень хочу. Я понимаю, что вообще мы когда-то кому-то дали какой-то повод. Где-то нас поняли, где-то нас не поняли. Где-то мы были виноваты, где-то были не виноваты. Но я очень хотел бы помнить вот эту заповедь, это откровение Господне. Когда за мной наблюдают тысячи глаз, когда за мной наблюдают люди, не дать повода ищущим повода. Я уже не буду читать другие тексты Писания, которые я мог бы еще усилить это место Писания. Но я думаю, достаточно одного. Через повод произошло изменение в системе управления государством. Вы думаете, это мелко? Вы думаете, это слабо? Вы думаете, это неважно? Вы думаете, что Бог безразличен? Да. Он прощает нас, он милует нас. Но однажды некто из братьев сказал, говорит, да, я согласен. Меня, говорит, давно Бог простил, давно восстановил, а люди до сегодняшнего дня держат на мне эту клеймо, дал повод. Следующее, на что я хочу обратить внимание, еще одно откровение, на которое я тоже хочу обратить внимание. Я уже не могу говорить об этом поводе, потому что это целая тема, где-то часовая. Я просто беру как два откровения, немножко направляя наше внимание. Но еще одно место я прочитаю. Деяния апостолов. 28 глава. 21 и 23 стихи. Они же сказали вот апостолу Павлу. Это последняя глава Деяния апостолов. Это, так сказать, последняя информация об этом великом апостоле. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходивших братьев никто не известил о тебе, не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Все-таки, какая сильная правда об учении Христовом. Как тогда спорили все о нем? Спорили философы? Спорили стоические философы, спорили мудрые люди Рима, спорили христиане, и до сегодняшнего дня об этом учении везде спорят. И мы часто спорим, к нашему ужасу спорим. Проходит 2000 лет, держу в руках священное писание. Проповедую из него тысячи проповедей слышали. И до сегодняшнего дня об этом учении везде спорят. Почему? Без откровения свыше народ какой? Необуздан. Братья, и сегодня, и в понимании слова необуздан, и в понимании истин Господних необуздан. Без откровения свыше народ не обуздан. Но я буду более-менее конкретным. Наверное, уже время мое уходит, но хочу только генеральные линии наметить. Вы знаете, был задан вопрос. Мы хотим знать, как ты мыслишь. Вы знаете почему? Потому что как мы мыслим, так мы и поступаем. Неправильно мыслим, не можем правильно поступать. Неверно понимаем, не можем правильно толковать. Поэтому тем людям, которые столкнулись с Павлом, было желательно знать, как он мыслит. И он нам объяснял, как он мыслит. Но я возьму один текст Писания, он будет касаться нас, нашего служения в церкви. Хотя записан был в древнее время, но сегодня существует на сегодняшний день. И он будет зависеть от нас, как мы мыслим. Я буду читать, а вы отвечайте себе, своему сердцу, как вы мыслите, как вы понимаете. Мне не надо. А Господу? Об этом учении спорят. Я на эту тему говорил конкретно, на эту тему проповедь, только касательно этого. И я напоминал об колодцах Исаака. Вы помните, выкопали один. Пастухи и ражки спорили. Пастухи Исаака говорили, это наша вода. Они говорили, наша вода. А знаете, почему было? Разница была. Не было разницы почему-то для них. Потом выкопали другой. Пастухи и ражки кричат, наша вода. Исаков кричат, наша вода. И он уже называет их вражда. Спор перерос в вражду. Братья мои, я бы не хотел спорить об истине. Я бы хотел рассуждать о ней. Я не согласен с тем, что в споре рождается истина. В споре рождается вражда. В споре не рождается истина. Истина рождена. Истина записана. Истина ходила по земле. Истина сегодня на небе. И ходатайствует за нас. Ей рождаться не надо сегодня уже. А мы спорим и рождаем истину, которая давно рождена, ее никак не переделаешь, она еще одна. Она незыблема, она на небе утверждена, потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. Но к нашему несчастью, без откровения свыше, народ не обуздан. И вот я читаю одно место Писания. Спорили, потом наконец был третий колодец, там уже не спорили. Там было настолько явно, что то их вода уже перестали спорить. Вы знаете, это особая тема. Иногда в нашей жизни, когда Бог что-то производит, то говорят, а, это врачи помогли, это мы помогли, это наша система государственная, это то и другое. Но когда Бог поднимает от неизлечимой болезни, говорят, да, это рука Господня, это ваша вода. А нам так нетрудно быть, так трудно быть на том уровне, чтобы так отдаться в руки Божьи, чтобы после люди могли сказать, это действительно ваша вода, ничего нашего здесь нету. Это не так просто все. Но я сегодня буду читать одно место Писания, а вы сами все будете отвечать, как вы мыслите проверять, то есть на основании того я буду читать, как Бог советует мыслить, а вы будете знать, как вы мыслите. Это тоже будет... очень важен на сегодняшний день. И один из текстов Писания, я прочитаю, я его очень люблю читать, 80-й Псалом, 14-17 стихи. Мы сегодня служители Господни. И я в своей жизни видел, что когда люди неправильно мыслили, их нельзя было вытянуть на служение. Если они становились на служение, их служение было непродуктивным, потому что они неправильно мыслили. И вот я читаю, Божьи мысли и Божий порядок. 80-й Псалом, 14 глава, 14-17 стихи. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящих Господа, раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда, и я питал бы их туком пшеницы». И насыщал бы их медом из скалы. Если я сегодня сказал вам, братья, вы можете сказать, наша вода, сказали, как же не наша? Восьмертый псалом, это наша Библия, мы в ней читаем, мы ее на память знаем, но не спешите. Я сейчас прочитаю, с ног на голову все поставлю. И тогда только скажете, ваша вода или не ваша вода. Слушайте, теперь наоборот, шиворот на выворот. О, если бы ты, только чуть-чуть заменю, насыщал меня медом из скалы и питал туком пшеницы, тогда благодетствие мое продолжало бы навсегда. Ненавидящие Господа раболепствовали бы нам, я говорю. И если бы ты обратил руку твою на причастителей наших и смирил бы врагов наших, тогда бы мы ходили путями твоими и слушали бы тебя, и служили тебе. Ну а теперь где ваша вода? В первом случае или во втором случае? Слава Богу, еще в первом. Но как много, что во втором? Как печально, что именно во втором? О, если ты бы мне то, да то, да то, да то, да снял этого пастора, да поставил другого, да при том такого, которого я хочу, не совсем другого, да если бы ты дал мне то и другое, да если бы наперед зарплату, вот тогда я пошел бы, работал бы, а так, ну что мне, на пустом месте основаться? Может, и разумно по-человечески, братья, но я считал это место не зря. Но порядок Божий не такой. Ты сначала начинай служить мне, а тогда я все дам тебе.